В этом перечислении много пропусков. Достаточно написать «Усоль-Лак», чтобы вспомнить, что в Иркутском Усолье тоже был лагерь. Да просто не было такой области, Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей. Метод преобразования крестьянских поселков в лагеря был применен и после высылки немцев в Поволжье. Целые села, как они есть, заключались в зону. И это были сельхозлагучастки, каменские сельхозлагеря между Камышином и Энгельсом. Мы просим у читателя извинения за многие недостачи этой главы. Через целую эпоху архипелага мы перебрасываем лишь хлипкий мостик, просто потому, что не сошлось к нам материалов больше. Запросов по радио мы оглашать не могли. Здесь опять на небосклоне архипелага выписывает замысловатую петлю багровая звезда Нафталия Френкеля. 1937 год. Разя своих, не миновал и его головы. Начальник Бамлага, генерал НКВД, он снова в благодарность посажен на уже известную ему Лубянку. Но не устает Френкель жаждать верной службы. Не устает и мудрый учитель изыскивать эту службу. Началась позорная и неудачливая война с Финляндией. Сталин видит, что он не готов, что нет путей подвоза к армии, заброшенной в карельские снега. И он вспоминает изобретательного Френкеля и требует его к себе. Надо сейчас, лютой зимой, безо всякой подготовки, не имея ни планов, ни складов, ни автомобильных дорог, построить в Карелии 3 железных дороги, одну ракадную и 2 подводящих, и построить за 3 месяца, потому что стыдно такой великой державе так долго возиться с моськой Финляндией. Это чистый эпизод из сказки. Злой король заказывает злому волшебнику нечто совершенно неисполнимое и невообразимое. И спрашивает вождь социализма: «Можно?» И радостный коммерсант и валютчик отвечает: «Да». Но он уж ставит и свои условия. Первое. Выделить его целиком из ГУЛАГа, основать новую зэковскую империю, новый автономный архипелаг, ГУЛЖДС, Главное управление лагерей железнодорожного строительства, и во главе этого архипелага Френкель. Второе. Все ресурсы страны, которые он выберет, к его услугам. Это вам не Беломор. Третье. ГУЛЖДС на время авральной работы выпадает также и из системы социализма с его донимающим учетом. Френкель не отчитывается ни в чем. Он не разбивает палаток, не основывает лагпунктов. У него нет никаких пайков, столов, котлов. Это он-то первый и предложивший столы и котлы. Только гений отменяет законы гения. Он сваливает грудами в снег лучшую еду, полушубки, валенки. Каждый зэк надевает, что хочет, и ест, сколько хочет. Только махорка и спирт будут в руках его помощников. И только их надо заработать. Великий стратег согласен. ИГУЛ ЖДС создан. Архипелаг расколот? Нет, архипелаг только усилился, умножился. Он еще быстрее будет усваивать страну. С карельскими дорогами Френкель все-таки не успел. Сталин поспешил свернуть войну в ничью. Но ГУЛ ЖДС крепнет и растет. Он получает новые и новые заказы, уже с обычным учетом и порядком. Ракадную дорогу вдоль персидской границы, потом дорогу вдоль Волги от Сызрани на Сталинград, потом мертвую дорогу с Салехарда на Игарку и, собственно, бам, от Тайшета на Братск и дальше. Больше того, идея Френкеля оплодотворяет и само развитие ГУЛАГа. Признается необходимым и ГУЛАГ построить по отраслевым управлениям. Подобно тому, как совнарком состоит из наркоматов, ГУЛАГ для своей империи создает свои министерства: глав Леслак, глав Промстрой, Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности ГУЛГМП. А тут война. И все эти гулаговские министерства эвакуируются в разные города. Сам ГУЛАГ попадает в Уфу, ГУЛ-ЖДС — в Вятку. Связь между провинциальными городами уже не так надежна, как радиальная из Москвы. И на всю первую половину войны ГУЛАГ как бы распадается. Он уже не управляет всем архипелагом, а каждая окружная территория архипелага достается в подчинение тому управлению, которое сюда эвакуировано. Так Френкелю достается управлять из Кирова всем русским северо-востоком, потому что кроме архипелага там почти ничего и нет. Но ошибутся те, кто увидит в этой картине распад Римской империи. Она соберется после войны еще более могущественная. Френкель помнит старую дружбу. Он вызывает и назначает на крупный пост в ГУЛ ЖДС Бухальцева, редактора своей «Желтой копейки» в дореволюционном Мариуполе, собратья которого или расстреляны, или рассеяны по земле. Френкель был выдающихся способностей не только в коммерции и организации. Охватив зрительно ряды цифр, он их суммировал в уме. Он любил хвастаться, что помнит в лицо 40 тысяч заключенных, и о каждом из них — фамилию, имя, отчество, статью и срок. В его лагерях был порядок докладывать о себе эти данные при подходе высоких начальников. Он всегда обходился без главного инженера. Глянув на поднесенный ему план железнодорожной станции, он спешил заметить там ошибку. И тогда комкал этот план, бросал его в лицо подчиненному и говорил: «Вы должны понять, что вы осел, а не проектировщик». Голос у него был гнусавый, обычно спокойный, рост низенький. Носил Френкель железнодорожную генеральскую папаху, синюю сверху, красную с изнанки, и всегда в разные годы френч военного образца. Однозначная заявка быть государственным деятелем и не быть интеллигентом. Жил он, как Троцкий, всегда в поезде, разъезжавшем по разбросанным строительным боям. И вызванные из туземного неустройства на совещание к нему в вагон поражались венским стульям, мягкой мебели, и тем более робели перед упреками и приказами своего шефа. Сам же он никогда не зашел ни в один барак, не понюхал этого смрада. Он спрашивал и требовал только работу. Он особенно любил звонить на объекты по ночам, поддерживая легенду о себе, что никогда не спит. Впрочем, в сталинский век и многие вельможи так привыкли. Больше его уже не сажали. Он стал заместителем Кагановича по капитальному железнодорожному строительству и умер в Москве в 50-е годы в звании генерал-лейтенанта, в старости, в почете и в покое. Мне представляется, что он ненавидел эту страну. Глава 5. На чем стоит архипелаг? Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Цесаревич. Революция переименовала его в город Свободный. Амурских казаков, населявших город, рассеяли, и город опустел. Кем-то надо было его заселить. Заселили заключенными и чекистами, охраняющими их. Весь город Свободный стал лагерем. Бам-лаг. Так символы рождаются жизнью сами. Лагеря не просто темная сторона нашей послереволюционной жизни. Их размах сделал их не стороной, не боком, а едва ли не печенью событий. Редко в чем другом наше 50-летие проявило себя так последовательно, так до конца. Как всякая точка образуется от пересечения по крайней мере двух линий, всякое событие по крайней мере от двух необходимостей, так и к системе лагерей с одной стороны вела нас экономическая потребность, но одна она могла бы привести и к трудармиям, да пересеклась со счастливо сложившимся теоретическим оправданием лагерей. И они сошлись, как срослись, шип в гнездо, выступ в углубину. И так родился архипелаг. Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно. Государству, задумавшему окрепнуть в короткий срок, тут три четверти дела в сроке, как и на Беломоре, и не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила. А. Предельно дешевая, а лучше бесплатная. Б. Неприхотливая, готовая к перегону с места на место в любой день, свободная от семьи, не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц, а на какое-то время ни кухни, ни бани. Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей. Теоретическое же оправдание не могло бы так уверенно сложиться в спешке этих лет, не начнись оно еще в прошлом веке. Энгельс доследовал, что не с зарождения нравственной идеи начался человек, и не с мышления, а со случайного и бессмысленного труда. Обезьяна взяла в руки камень, и оттуда все пошло. Маркс же, касаясь более близкого времени, критика готской программы, с той же уверенностью назвал единственным средством исправления преступников, правда, уголовных. Он, кажется, не зачислял в преступников политических, как его ученики. Опять-таки, не одиночные размышления, не нравственное самоуглубление, не раскаяние, не тоску — это все надстройки, а производительный труд. Сам он отроду не брал в руки кирки, довику не катал и тачки, уголька не добывал, лесу не валил, не знаем, как колол дрова. Но вот написал это на бумаге, и она не сопротивлялась. И для последователей теперь легко сложилось, что заставить заключенного ежедневно трудиться, иногда по 14 часов, как на колымских забоях, гуманно и ведет к его исправлению. Напротив, ограничить его заключение тюремной камерой, двориком и огородом, дать ему возможность эти годы читать книги, писать, думать и спорить, означает обращение как со скотом и с той же критики. Правда, в послеоктябрьское горячее время было не до этих тонкостей. И еще гуманнее казалось просто расстреливать. Тех же, кого не расстреливали, а сажали в самые ранние лагеря, сажали туда не для исправления, а для обезвреживания, для чистой изоляции. Дело в том, что были и в то время умы, занятые карательной теорией, например, Петр Стучка, и в руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года подвергнуто было новому определению само понятие наказания. Наказание — очень свежо утверждалось там, не есть ни возмездие, рабоче-крестьянское государство не мстит преступнику, ни искупление вины, никакой индивидуальной вины быть не может, только классовая причинность, а есть оборонительная мера по охране общественного строя, мера социальной защиты. Раз мера социальной защиты, тогда понятно, на войне как на войне, надо или расстреливать, высшая мера социальной защиты, или держать в тюрьме. Но при этом как-то тускнела идея исправления, которой в том же 1919 году призывал 8-й съезд партии. И главное, непонятно стало, от чего же исправляться, если нет вины. От классовой причинности исправиться же нельзя. Тем временем кончилась гражданская война. Учредились в 1922 году первые советские кодексы. Прошел в 1923 съезд работников пенитенциарного труда. составились в 1924 новые основные начала уголовного законодательства. Под новый уголовный кодекс 1926 года, который и полозил-то по нашей шее 35 лет. А новонайденные понятия, что нет вины и нет наказания, а есть социальная опасность и социальная защита, сохранились. Конечно, так удобнее. Такая теория разрешает кого угодно арестовывать как заложника, как лицо, находящееся под сомнением. Телеграмма Ленина Евгении Бош. Даже целые народы ссылать по соображениям их опасности. Примеры известны. Но надо быть жонглером первого класса, чтобы при всем этом еще строить и содержать в начищенном состоянии теорию исправления. Однако были жонглеры, и теория была, и сами лагеря были названы именно исправительными. И мы сейчас даже много можем привести цитат. Вышинский. «Вся советская уголовная политика строится на диалектическом сочетании принципа подавления и принуждения с принципом убеждения и перевоспитания». Предисловие Вышинского к книге «Авербах. От преступления к труду», страница 6. «Все буржуазные пенитенциарные учреждения стараются донять преступника причинением ему физических и моральных страданий, ведь они же хотят его исправить. В отличие же от буржуазного наказания, у нас страдания заключенных не цель, а средство –